Глава 35. А с разумом-то я поспешил. Пион все только запутала. «Ну нет у меня груди», — нервно сказала она. «Все я поняла. Тощая страшная заучка». «Почему заучка? Я-то как раз нигде не училась». Я припух. Такой злой пион я никогда не видел. Да и не было у нее комплексов раньше. Грудь, что грудь. Даже если не вырастет больше, то она уже есть. Хоть и маленькая, но есть и плюсы. Красивая форма и не обвиснет. Зато ножки просто загляденье, и стройная. «Ольча, твоя версия?» — в недоумении смотрю на первую жену. «Муж мой...» — загадочно, почти официально начинает она. «Ты в своем праве. Хочешь сухостой — бери сухостой. Хочешь собачку безродную — бери. Кто я такая, чтоб тебе перечить?» «Сейчас возьму розги и всыплю тебе по заду», — попробовал напугать я. «Хм, я беременная», — гордо задрала нос она. «Встала и пошла отсюда», — неожиданно для себя рявкнул на нее. «Сиди у себя в комнате, выходить запрещено. Подумай над своим поведением. Кто тебе дал право оскорблять других жен?» Все за столом тут же замолчали, а Ольча, хватая воздух ртом, как рыба, и явно намереваясь всласть пореветь, выбежала из помещения. «Мила, тебя слушаю. Что не так?» «Я им рассказала про то, что ты считаешь меня самой красивой из нас троих. Ты же сам мне так говорил». Тоже начала меня путать будущая третья жена. «Подробнее, я много что говорил». «Я сказала, что они красивые, а я особенно красивая, и фигура у меня шикарная». «Во-во!» Ольча от этого взбесилась, и они начали спорить между собой. «Я их хотела измерить, тут они обе мне и объяснили мою никчемность», прояснила, наконец, ситуацию Пён. «Мила, вот зачем вам выяснять, кто красивее? Пён, ты же умница у меня. Как тебя в этот конфликт втянули?» «Я их остановить хотела, но они меня заучкой плоской обозвали». «А ты нас дурами грудастыми», — добавила Мила. «В общем так, Мила и Пён, идите к Ольче. Я жду вас всех троих у себя в комнате через 10 минут». Матерясь про себя, иду наверх в свою комнату. Там еще ремонт, но перегородка поставлена, и небольшой метров 16 квадратных кабинет уже готов. Девочки пришли минут через 20, причем Ольча уже успела поплакать. Девочки, а вернее Мила и Пён, смотрели на меня неодобрительно и даже сердито. «Гаррет, вот зачем доводить беременную женщину до слез?» — начала Пён. «Ей и так тяжело», — добавила Мила. «Нормально, да? Я еще и виноват, оказывается». Только набрал воздух в грудь, как вступила в разговор и сама пострадавшая. «Гаррет, прости нас. У тебя и так много хлопот, а мы тебя достаем своими глупостями», — извинилась Ольча. «Вы все красотки, и нечего спорить. А помогать мне вы помогаете. Я вот смотрю на вас и радуюсь своей везучести. Каждый день небо благодарю». Девочки озадаченно уставились на меня, не ожидая таких красивых слов от обычно не сильно-то чувственного мужа. «Гаррет», — произнесла Ольча, намереваясь опять зареветь, судя по скривленным губам. «Черт, мне еще и беременные бабы сейчас кровь пить будут. А нет ли войны где?» «Ладно, тогда сильно ругать тебя не будем, раз Ольча простила», — сказала простодушная Пён и потащила Милу на выход, намереваясь оставить нас с Ольчей наедине. Но та вышла вслед за ними, и слава богу. Не люблю сырость. Они будут меня ругать, но не сильно. Это как, нормально? Что у них в голове? Хотя и знать не хочу, спокойнее спать буду. Выкинув лишние мысли из головы, я подошел к Ригарду обсудить завтрашнюю поездку, но тот опередил и сходу спросил. «Гаррет, меня Маликна спрашивает, когда мы с ней поженимся?» «Ну, — заинтересовался я. — И когда?» «Это был вопрос. Тебе же решать». «Да хоть завтра. Основные проблемы разрешили, давай в порту и вашу свадьбу устроим». «Что, так сразу?» — испугался Ригард. «А, впрочем, я согласен, конечно. Тогда наша делегация на одного человека увеличится». «Хрен там, на одного, ага». Девки мои взяли с собой еще по служанке. Те, понятно, всадницы никакие, пришлось брать еще карету. А поскольку конь у меня парадный, то и Мирта пришлось с собой прихватить. А еще и Лиску. Пусть заботится о диете для беременной. Однако выехали рано, поскольку девочки, напуганные вчерашней взбучкой, собрались быстро. Хотя, может, я себя обманываю. Кого я там напугал? Не знаю, сколько там делала казачья сотня километров в сутки, но мы проехали около 80. Остановок было мало, только по кошачьим делам и то всего пару раз. Перекус был на ходу, и у нас получилось добраться до места за полночь. Спали как убитые чуть ли не до обеда. Я и мои девочки, естественно, а остальные шуршали. Мирт ухаживал за конями, Бурхис с Лиской поехали организовывать праздник, его назначил уже на вечер, и другим нашлись дела. Проснувшись, тайком осмотрел свой подарок на свадьбу Миле. Кольцо за 240 золотых. Красивое, с большим камнем и непростое. Артефакт защиты. А ведь Миле и подарить мне нечего. Она бедная, а деньги, полученные от императора, вроде уже вложила. А у меня денежные запасы еще есть. Без учета оплаты наемников вышло 11 700 золотых. Нехило я поднялся. А ведь и доходы уже приличные. Мне, конечно, и людей еще нанимать, и деревню кормить новую, и налаживать производство кристаллов в горах. Или уж возить их к замку. Ладно, это потом. Выделю девочкам по 1000 золотых в честь победы. Пусть до свадьбы пройдутся по лавкам. «Жены, подъем!» — весело ору им, зайдя в спальню. Смотрю, а они спят все вместе, несмотря на наличие раздельных мест. «Гарат, уже пора?» — зевая, спросила самая ответственная Пён, выглядывая из-под одеяла. «А вы чего вместе спите?» — удивился я вместо ответа. «Так страшно было ночью. Кто-то скребся, а Мила еще и ужасы всякие рассказывала», — ответила тоже проснувшаяся Ольча. «Через час выезжаем по лавкам. Вам всем по 1000 золотых выдам. Кто не успеет собраться, пролетит с деньгами». Сказав это, я не стал слушать их довольный писк, а пошел собираться сам. Страшно им. Оно, конечно, хорошо, что помирились, но дури в их головах хватает. Я только сейчас вспомнил свои попытки совместного проживания с представительницами женского пола на земле. Не мое это. До порта было около часа пути, и в обед уже были на месте. Я поручил девочек заботам Ригарда. Хотя он очень хотел поехать со мной, но я планировал заехать в гильдию и заплатить аванс наемному отряду. 21 человек, которого мы наняли на год. Их я разделю так. 10 человек, включая мага, отправятся в бывший родовой замок Готрибов. Не нравится мне ситуация с ханством. А остальных возьму с собой. Пусть пока свадьбу мою охраняют. Но сначала мы вместе с Тараком и Раном направились осматривать мою яхту. Да и судоходную компанию заодно. Начал я с яхты. «Господин барон», — приветствовал меня выстроившийся на палубе экипаж и капитан. «Ваша яхта готова к любым маршрутам». «Ехать пока никуда не надо, но будьте готовы принять гостей». «Знаем про вашу свадьбу. Рады за вас», — ответил за всех капитан Умаль. Я, осмотрев яхту и свою каюту, поехал в управляющую компанию. Общаться ни с новым матросом, ни с вернувшейся рабыней я не пожелал. Про рабыню узнаю из первых рук потом, а матрос мне не интересен. Спешившись, захожу внутрь домика, оставив Рана и Тарака снаружи. В компании явно посетитель. Рослый мужчина, прилично подкачанный, лет 30. Явно простолюдин, из оружия только тесак в ножнах. Но одет богато. Может, клиент? «Ну, раз с деньгами все решили, тогда я пойду», — оглянувшись на меня, заявил посетитель, подтверждая мою мысль о деловой причине его визита. И тут же ее опроверг, шлепнув по объемистой заднице Сайрин, жену управляющего компанией, и ущипнув за грудь худенькую дочку моих лет. Борил, глава компании, промолчал, но глянул на меня с надеждой. Что-то тут не так. Придется выяснить. Вряд ли Борил позволяет такое по отношению к своим женщинам. Мужик попытался выйти и наткнулся на меня, стоявшего в проходе. «Паренек, ты б с дороги отошел. Не ровен час заболеешь. В дверях сквозняки», — сказал он, положив руку на ножны. В принципе, уже за это я мог его убить. Угроза аристократу оружием. Но мне было интересно, что это за фрукт, и я спросил. «Ты кто и что надо в моей лавке?» «Сам барон Кныш пожаловал. Ничего не надо, все уже решил с твоим человечком. У него и спрашивай». И попытался отодвинуть меня. Я резким, картинным ударом ногой попытался попасть по бедру противника, но неожиданно оказался заблокированным и, покачнувшись, чуть не упал. Мужик ударил меня в живот и промазал. Я успел увернуться и тут же всадил двоечку незнакомцу в печень и подбородок. Удар прошел, и мой соперник, упав, потерял дыхание от боли. Бью молнией не сильно, только чтобы вырубить. Мужик отключается. В помещение влетают оба мои гвардейца с мечами наголо. «Вяжите его». Даю им команду. «Господин барон, это сборщик дани. У нас могут быть проблемы», — перебивает меня Борил. «И мы им платим?» — уточняю, не оборачиваясь. «Золотой каждый месяц», — вздыхает он и добавляет. «Это только деньгами». «Откуда берешь такие деньги?» — изумляюсь я. «От аренды кораблей. Списываю, как накладные расходы». «И давно? Что, когда компания была наполовину наша, тоже платили? Не могу поверить такой наглости». Это ночные хозяева города. Как не платить? Все платят. Разок задержал на день оплату. Жену и дочь насиловали потом трое. А мне почему не сказал? Сержусь я. А что вы сделаете? Все платят. Слушай, идиота кусок. Никому никогда не платить. Я понял. Прошу уволить меня сегодня. Бабы его смотрят на меня с ужасом, зажимая себе рты руками. Очнувшийся бандос пытается прошипеть угрозу. Тебя ж потом сожгут, и лавку твою, и корабли, и имение, я слышал, у тебя рядом. Так это потом, а яйца тебе прямо сейчас отрежу. Или с руки начать. Ты не посмеешь, знаешь, что с тобой... Мне было неинтересно. Терпилой я быть не собирался. Один раз заплатишь, и дальше не отделаешься. Да и не по понятиям это. Вжик! Одной рукой у наглеца стало меньше. Магией остановил кровь, не слушая истошный вопль раненого. «Тарак, штаны снимай, будем яйца резать», — спокойно сказал я и, обернувшись к испуганной семье, добавил. «Вам до вечера освободить дом. Дела передадите через час моему человеку». «Да что тебе надо, бешеный?» Без штанов связанный стал мыслить в очень правильном направлении. «Рассказывай, кто где обитает, кто как выглядит, кто и сколько вам платит, кто вас прикрывает». Поигрывая мечом около его бубенцов, задаю вопросы я. Информация полилась рекой. Прикрывает их всех бургомистр, а всего в банде около 20 головорезов, обитающих в разных местах. Но есть и другие люди, которые занимаются другими вещами. Ран, вызови всех наемников. Хотя десятка хватит. «С этим что делать?» — спросил меня Тарак, кивая на ослабевшего бандита. «Что делать? Вот проблема тоже мне», — сказал я, отрубив голову молившему о пощаде рэкетиру. «Убирать только тут надо, кровища много». Естественно, вместе с десятком примчался и Ригард с девками, и Бурхис. Но девочек моих я не пустил внутрь. Незачем им на такое смотреть. «Пён, вон видишь, во дворике тройка бывших работников компании стоит. Позови их и прими у них дела». «Что дальше?» — ждал распоряжений Ригард. «Надо наведаться в пяток мест», — пожимаю плечами. «Свадьба через 5 часов, а мы займемся зачисткой города?» — скептически отнесся к моему предложению Ригард. «Да сам знаю, а что делать? Я за меньшее убивал. У нас тут 2 десятка воинов. Хватит и на свадьбу, и на охрану имения. И да, бургомистра можно поймать на свадьбе. Считаю же, в одно место заезжать не надо». «Что тут происходит?» — услышал я голос городского патрульного. «Простолюдин напал на аристократа. Пришлось убить», — смотрю с интересом на тройку патрульных. «Попрошу отдать тело и не покидать город в течение суток, господин барон». «Сутки не покину. И тело забирайте», — согласился я. «Гаррет, мы тут надолго?» — нетерпеливо спросила Мила. «Уже едем. Что-то успели купить?» — перевел я тему разговора на более приятную для них. «Хотя зря насчет их волнения я переживаю. Допросы девчонки не слышали. Ну, подумаешь, напало быдло на их мужа, ну, убил он нападавшего. Обычные дела. Я после победы над баронами был уверен в себе. Да и 2 десятка непрофессиональных убийц мало кого испугают. Мы с Ригардом их вдвоем разгоним. Но ведь есть и другие нехорошие дяди, вроде тех контрабандистов, что я королю сдал. Опять ведь зубы у них на меня, а если объединяться? Тем более крыша у всех одна, наверное, бургомистр. Реально, надо ночь простоять, да день продержаться. А потом пройдусь мелкой гребенкой по всем, кто причастен». «Ну, поехали, что ли?» — выкинул из головы забутый я. Через 1-1.5 часа прибыли в большой зал. Без стен, но огороженный. Бурхис снял для свадьбы нечто вроде торгового центра, но сезонного, и сейчас простаивающего. Зал под навесом был празднично украшен, столы расставлены, приглашены повара и музыканты. И там уже находились гости — Остин, Мейкел и Малоси с сыном и Альфрикой. «Еле успел!» — весело сказал Малоси, внимательно смотря на меня. Не в обиде ли я, что он сбежал от опасности? «Молодец, что успел. Рад всех видеть», — показал ему, что не в обиде. На самом деле я его понимал. Чего ради ему рисковать из-за чужого конфликта? От короля будет его сын, от города — бургомистр с женой и дочкой. Я пригласил всех своих троих капитанов. Ракомуш и Окорок будут с семьями. Остин поделился радостью о возврате жены, но с собой ее не взял. Женщина еще не оправилась от нервного потрясения. Хотя, на мой взгляд, зря. Той бы не помешало развеяться. «Барон, приехал сын короля. Просит вас для уединенной беседы», — подошел ко мне Бурхис, встречавший гостей. «Где он? Веди». Мы прошли во двор. Кроме конюшни, там имелось еще парочка строений. В одной из них мы с Ригардом и заглянули. «Барон Гаррет Кныш», — представился я могучему воину лет 40 со шрамом на щеке. «Принц Полин», — ответил он мне и добавил. «Так вот ты какой, возмутитель спокойствия». «Иногда, чтобы выжить, надо делать неприятные вещи», — пожал плечами я. «Как, например, запугивание бургомистра», — засмеялся принц. «Я его давненько не видел, да и не пугал вовсе». «Ну, до него дошли слухи о твоем желании почистить город от бандитов. Вот он и переживает». «А почему не радуется этому?» — якобы удивился я. «Будут другие. Место-то хлебное. Хотя эти, конечно, обнаглели. Угрожать аристократу, без пяти минут графу, любимчику императора и магической гильдии». «Захвалили меня. Неужели это все я?» — доброжелательно улыбнулся я, в общем-то, приятному мне человеку. «Но я не об этом, а об известной тебе особе. Король попросил оставить ее на яхте, но не нагружать работой». «Это возможно. А если я захочу отплыть куда?» «Пару дней буквально. Король потом выдаст ее замуж, ну а потом война будет с ханством. Вообще не до девушек». «Немедленно отправлю гонца на яхту, чтобы к даме относились с почтением». «Так что сказать бургомистру? Он ждет неподалеку. Боится вам на глаза попасть. Этих мерзавцев он за ночь переловит и доставит вам их головы». «Но если всех 19 человек, мне и мстить будет некому», — согласился я. «Пусть заходит. Праздник же». На этом рандеву закончилось, а у меня закралась мысль проверить в постели остальных двух подружек постей короля. Они вроде из одной местности, да и внешне похожи. Чем она короля так зацепила? Хотя у меня свадьба же, тьфу! Гаррет, не порть девочке праздник! Я вернулся в зал и с удовлетворением познакомился с семьями своих соседей. Все расселись, и церемония началась.